3. Итог. Томб через 6,5 лет после дня А. За несколько месяцев все стало просто ужасно. Альцгеймер пошел в наступление по всем фронтам. Несколько раз мама падала, пропуская последние ступени лестницы, так что даже сломала себе лодыжку. Для удобства, пока не сняли гипс, ее усадили в кресло-каталку. Потом сняли гипс, но мама с кресла так не встала. Можно подумать, что от вынужденного долгого сидения она забыла, что умеет ходить. Это конец. Больше она ходить не будет. Это ясно всем. Все это врачи. Они уже давно перестали выказывать какие-либо признаки оптимизма. Теперь же настала новая стадия. Они заговорили о начале конца. Меня предупреждают. Мне объясняют, как мама скоро окончательно превратится в овощ. А затем с умным видом перечисляют возможные причины, по которым через некоторое время она умрет. Остановка сердца, пневмония, еще что-то. Через какое время? О, этого они не знают. Нельзя сказать. Это зависит от больного. Некоторые живут с этой болезнью по 20 лет, представляете? Но большей частью это длится лет 8, говорит один, между 7 и 9 годами, уточняет его коллега. Я, конечно, не математик, но мне кажется, что это одно и то же. С общением покончено навсегда. Клара сказала, что с некоторых пор рука, следовавшая во время мытья за губкой, тоже исчезла. Если маме случается что-то сказать или издать какой-нибудь звук, она делает это, обращаясь не к нам, живым, а исключительно к себе самой или, кто знает, к воображаемым существам, живущим вокруг нее или внутри. Клара честно говорит, начинается самое плохое. А мне трудно представить себе, что может быть хуже последних лет. Тогда она обнимает меня и говорит, что будет рядом. Рядом со мной, с мамой, чтобы поддержать нас. Клара любит меня. Это видно невооруженным глазом. Пусть она еще ни разу и не сказала мне об этом. Я тоже люблю ее и часто повторяю ей это вслух, потому что знаю, что по мне этого не видно. Я считаю, что это правильно. Правильное равновесие. Когда я спрашиваю ее, что же это за самое плохое, она начинает говорить об истощении, о полной потере самостоятельности, вплоть до того, что мама разучится сама есть. Не в смысле подносить вилку ко рту, нет, это и так ясно. Ближе к концу речь идет об утрате навыка приема пищи в прямом смысле слова. Больной не знает, что ему делать с едой, которую вы вкладываете ему в рот. Жевать, пережевывать, глотать — все забыто. Но есть кое-что и почище, вернее, похуже. Если мама не умрет раньше, она может дойти до немыслимого состояния, до извращения, о котором я и не подозревал. Она разучится глотать собственную слюну. Я попросил Клару повторить, чтобы увериться, что не ослышался. Часто бывает, что больной доходит до того, что не может больше глотать свою слюну. Итак, то, чего я боялся, свершилось. Мне хочется, чтобы мама поскорее умерла.